Оливковое масло. Оливковое масло издавна считается одним из самых полезных продуктов. Богатое полезными жирами и антиоксидантами, оно представляет собой фабрику нутриентов и наносит мощный удар по множеству болезней, а также помогает уменьшить урон, причиняемый тканям организма свободными радикалами, облегчает окислительный стресс, снижает воспаление и обеспечивает ощущение здоровья и благополучия. Кроме того, оливковое масло содержит вещество, способное остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Это олеокантал, то самое вещество, которое придает оливковому маслу его характерный запах. Связывая токсины, олеокантал нейтрализует их и снижает уровень бета-амилоидов в крови, тем самым препятствуя развитию болезни Альцгеймера даже после появления симптомов. Оливковое масло обладает приятным вкусом, его полезно включить в рацион. Рекомендую потреблять ежедневно 2 столовые ложки 30 мл оливкового масла.